Я раскрыл ее и увидел большой пистолет «Кольт» 45-го калибра, лежавший среди всех женских косметических штучек, словно бык в будуаре. Я вспомнил, мрачно глядя на «Кольт», как девочка с грязным испуганным лицом говорила мне, что ничего не смыслит в оружии. И она же носила в сумочке револьвер. Вот почему у нее была такая вместительная сумочка на прочном ремне. Даже хрупкая женщина могла спокойно носить с собой эту пушку, не привлекая ненужного внимания. Деверли издала странный смешок. Я обернулся к ней. «Ох уж вы, мужчины!» — фыркнула она, и голос ее утратил прежнюю наивность и беспомощность, зазвучав резко и презрительно. «Удивительно, милый, как вы, мужчины, считаете само собой разумеющимся, что никто, кроме вас, не в состоянии носить большие пистолеты. Но они очень помогают девушкам, которые могут выдержать отдачу». Она хитро улыбнулась мне и сказала: «Не в отдаче дело. Вот грохот я всегда переносила с трудом». Да, она меня немного обскакала. Я пока только понимал, что она вовсе не жалкая, беспомощная жертва страшных обстоятельств, какой она пыталась предстать в моих глазах. Не была она также и не состоявшейся кинозвездой, сбившейся с пути в городе фальшивых бриллиантов. Но пока мне было некогда как следует разобраться и понять, кто же она была на самом деле, если она не являлась ни Мэри Сокольничек, ни Беверли. Увидев «Кольт», я кое-что заподозрил и все-таки сейчас был в легком шоке. Я тихо присвистнул. «Только не говори мне, что ты и есть Санта-Клаус собственной персоной». «Санта-Клаус?» — удивилась она. «Что это значит?» «А, поняла. Сант-Николас, ты так меня называешь?» «Если это ты и есть», — сказал я, не сводя с нее глаз, «если ты и есть таинственный Николас, которого мы ищем». «А какие у тебя могут быть сомнения, милый?» «А почему ты в этом так легко признаешься?» «А почему бы и не признаться? Ты меня поймал. У тебя есть приказ убить меня, разве не так?» «Так говорил шеф. Если ты действительно Николас». «Мое кодовое имя Николь», — спокойно сказала она. «Просто однажды мы переменили его на Николаса, когда было необходимо, чтобы меня приняли за мужчину. Никто и не ожидал, что я буду постоянно носить эту маску, но почему-то никому вокруг не пришло в голову, что Николас может быть женщиной. До тех пор, пока Вилли не потерял бдительность и не вывел вашу рыжеволосую красотку с ирландской фамилией прямо на меня. По той прежней работе она знала достаточно, чтобы все это вычислить. Мне пришлось убить ее, пока она не разболтала, кто на самом деле Николас. Мне больше ничего не оставалось делать». «Да», — отозвался я, — «понимаю. Это было необходимо». «Необходимо», — откликнулась она. «В нашем деле слишком многое оказывается необходимым. Не правда ли, Мэтью Хелм?» Она опять меня опередила. Мне следовало бы догадаться, что может последовать за признанием, но она быстро поднесла руку ко рту, прежде чем я мог помешать. Впрочем, возможно, я и сам не очень торопился это сделать. В конце концов, Мак хоть и говорил, что наша задача — найти убийцу, еще он сказал, что вовсе не обязательно, чтобы человек, ответственный за гибель Аннет, уцелел. Этот человек не уцелел. Глава 13. Мексика гордится очень живописными городами и городками, но Энсенада в их число не входит. Хотя до нее можно быстро доехать от границы, она лишена той возбуждающей веселой атмосферы приграничных городов. Кроме того, в отличие от городов, расположенных дальше к югу и востоку, Энсенада не может похвастаться никакими историческими и архитектурными памятниками. Во всяком случае, если там имелись какие-нибудь руины...